Глава 14. Рождены болью. «Северина, вы меня слышите?» Уильям уже почти минуту пытался привлечь внимание своей новой пациентки, с интересом ее рассматривая. Обычная девушка, если не принимать во внимание слишком короткие волосы и обилие татуировок. Но она выглядела чрезвычайно несчастной и в не меньшей степени болезненно уставшей. Северина пришла в себя и все-таки сфокусировала на нем свой взгляд, только когда врач дотронулся до ее руки, заставив ее вздрогнуть и дернуться в сторону. Уильям тут же отшатнулся назад, не желая пугать ее еще больше. «Северина, вы готовы поговорить? Мне нужно задать вам несколько важных вопросов». Северина глубоко вздохнула, снова накрывая живот ладонью, как будто в защитном жесте, и едва заметно кивнула, вперив парня изучающий взгляд. Неловко проведя рукой по коротко стриженным светло-пшеничным волосам, доктор Стэнтон присел на стул, так и оставшийся стоять у кровати. Ему нечасто приходилось говорить о таком, но собравшись, он решил зайти издалека. «Для начала мне необходимы ваши документы, чтобы оформить вас как положено. Вам придется какое-то время провести здесь, в больнице. При вас не было ни паспорта, ни страховки. Они остались дома. Кто-нибудь может привести их? Кому я могу сообщить, что вы здесь? У меня никого нет». Уильям поразился тому, как холодно и безразлично звучал ее голос. Как будто это было в порядке вещей, что у человека нет ни родственников, ни друзей. Ему стало ее жаль. Это тяжело, не иметь никого. Кто мог бы поддержать ее, тем более после того, что с ней случилось? Хотя со стороны было совершенно не похоже, чтобы девушка нуждалась в этой поддержке. «Я продиктую вам номер медицинской страховки. Этого должно быть достаточно», – произнесла Северина, твердо смотря в карие глаза собеседника. И не к месту подумала, что они были практически такого же цвета, как у Хантера, совсем немного темнее. А может, это освещение так падало? «Да, вы правы. Нам этого достаточно». Согласно кивнул Уильям, записывая с ее слов ряд цифр в медицинскую карту. «Но я должен буду сообщить в полицию ваши паспортные данные. С каких это пор, если человеку стало плохо на улице, врачи привлекают полицию?» Северина окаменела. Только этого ей еще не хватало. С ее документами все было в порядке. Они пробивались по всем базам данных. Юридически она была гражданкой Норвегии. Но ее совершенно не устраивало это лишнее внимание. «Северина, я видел следы гематом и ушибов на вашем теле. И вы не просто так попали в больницу. Ваш организм истощен. Вы не ели минимум несколько дней. И это наводит меня на мысли об издевательствах над вами, о насилии и ограничении вашей свободы. А судя по тому, как вы реагируете на меня, я делаю выводы, что речь идет еще и о сексуальном насилии, хотя я не нашел этому физических подтверждений. Это сделал отец вашего ребенка? Вы боитесь его? Полиция может обеспечить вам защиту. Нельзя оставлять все вот так». По мере того, как Уильям говорил, глаза Северины все больше расширялись от удивления. Сейчас у нее не было сил контролировать свою мимику, да и особой необходимости тоже. И ей стало противно, когда она поняла, что этот незнакомый мужчина, хоть и врач, видел ее голой, тем более осматривал ее половые органы. Но когда он сделал свое предположение о том, что Хантер мог ей навредить, внутри все вспыхнуло и сбунтовалось, а в глазах заплясали искры злости. «Замолчите, замолчите немедленно, вы ничего не знаете», – зашипела она, приподнявшись на одном локте. «Отец моего ребенка один из немногих хороших мужчин, которых я встречал в своей жизни, и уж точно самый достойный из них. Он бы никогда ничего со мной не сделал». Вложив всю себя в эти слова, она обессиленно рухнула обратно на спину. «Извините за мою бестактность», – мягко сказал Уильям, пораженный этим взрывом эмоций. «Я предположил самое очевидное и рад, что ошибся. Просто синяки на вашем теле». «Я несколько месяцев назад начал ходить в секцию единоборств», – перебила его Северина, хмуро отворачиваясь к окну. «И не сильно в них преуспеваю. А теперь, видимо, и вовсе придется бросить это занятие». «Это уж точно». Доктор Стэнтон улыбнулся ей, окончательно расслабляясь. Это звучало убедительно. Хотя у Уильяма в голове до сих пор не вязалась фраза о том, что у него никого нет, с тем, что он услышал только что. «В таком случае дайте мне номер телефона вашего мужа, чтобы я мог сообщить ему, что вы здесь». «Я не замужем», — буркнула Северина, но когда врач с подозрением скрестил руки на груди, поспешил объяснить. «Отец моего ребенка сейчас в другой стране. Нам пришлось расстаться из-за его работы». Самой лучшей ложью была правда, хоть и без лишних деталей и подробностей. Ей нужно было вести себя как обычной девушке, чтобы не выдать себя. А такая ситуация действительно могла произойти. Мало ли, что ли пары расстаются, потому что кто-то из двоих уезжает на заработки. «И вы не собираетесь сказать ему о своей беременности?» «Не думаю, что это что-то изменит». Северина несколько раз моргнула, чтобы избавиться от вновь собравшихся в ее глаза слез. Теперь было понятно, почему ей стало так сложно себя контролировать в последнее время. Гормоны вышивали вовсю. «Если он такой замечательный, как вы говорите, то наверняка хотел бы об этом знать». «Я бы хотел», – осторожно произнес Уильям. Он не собирался навязывать свое мнение, да никогда этого не делал. Но девушка перед ним была такой растерянной, и почему-то ей хотелось помочь, подтолкнуть хоть к какому-то, как он считал, правильному решению. Ей сейчас нужна была поддержка, а кто, как не этот неизвестный ему мужчина, смог бы ее оказать? Это не приведет ни к чему хорошему. Северина тяжело вздохнула. Она не собиралась слишком уж откровенничать, но ей нужно было, чтобы ее оставили в покое. Он ничего не сможет сделать, а это знание заставит его только переживать. Мы с ним приняли решение, и поздно уже что-то менять. И это не ваше дело. Я справлюсь со всем сама. Как скажете. Уильям поднялся со стула, направляясь к выходу из палаты. Его ждали другие пациентки, а здесь он сделал все, что мог. Но если вам что-то понадобится, сообщите медсестре. Или если у вас будут какие-то вопросы, скажите ей, и она найдет меня. А сейчас отдыхайте. Когда дверь за ним закрылась тихим щелчком, Северина расслабилась на подушке, сильнее кутаясь в одеяло. С одной стороны, доктор Стентон насторожил ее своими вопросами, но с другой, он внушал ей какое-то странное доверие и спокойствие. Да и в какой-то степени он, конечно, был прав. Она не имела права лишать Хантера возможности узнать, что у них будет ребенок. Потому что, как бы она ни боялась, Северина решила, что не откажется от этого малыша. Он был частью ее, ее и Хантера. И она постарается, чтобы он жил в безопасности и был счастлив. И чем больше Северина думала, тем больше убеждалась в том, что должна хотя бы попытаться связаться с Хантером. Она расскажет ему все. Да, она совершенно не хотела заставлять его разрываться между его желанием найти Тео и ей. Ими. Потому что в глубине души все-таки надеялась, что Хантер будет рад их ребенку. И она была бы абсолютно счастлива, если бы он захотел бросить все и приехать к ним. В таком случае она просто запретит ему. Не скажет, где находится, пока он не решит вопрос с Тео. Не допустит, чтобы он мучился из-за того, что ему придется выбирать. И когда с Тейшера будет покончено, Хантер вернется к ней, и они будут жить спокойно и смогут ничего не опасаться. Придя к такому решению, на следующий же день Северина попросила доктора Стентона, зашедшего к ней для осмотра, раздобыть для нее ноутбук, если это возможно. Услышав, что она все-таки передумала и хочет связаться с отцом ребенка, молодой врач удовлетворенно кивнул, а на следующий день принес ей свой компьютер. «В ближайшее время он мне точно не понадобится». С улыбкой сказал он, меняя лекарство в капельнице. Несмотря на то, что это была обязанность медсестры, Уильям сам иногда это делал, если был в палате с пациенткой. Так что пользуйтесь сколько нужно. Спасибо. Пробормотала Северина, едва сдерживая желание оттолкнуть его руки, вправляющие иглу в ее вене. Но она не хотела грубить ему. В конце концов, он был единственным, кто проявил сейчас к ней искреннюю заботу и участие. Дождавшись, пока Уильям уйдет, Северина одной рукой раскрыла на коленях ноутбук, подключая его к своему телефону и настраивая защищенную сеть. Она проводилась практически до вечера, так как компьютер был староват, да и захламлен всякой ерундой. Было понятно, что Стентон совсем не разбирался в этой технике, либо его в принципе не волновала сохранность и безопасность тех данных, что он здесь хранил. Но это была самая маленькая из проблем, с которыми столкнулась Северина. На город уже давно опустилась ночь, в больничных коридорах приглушили свет, и дневной шум сменился тишиной. А она не добила в своих поисках ровным счетом ничего, с упорством продолжая пересматривать одну базу данных за другой. Она не нашла даже то, что видела в ту ночь перед случаем в старом бассейне, что находила, когда первый раз искала информацию о Хантере. В сети о нем не было ни слова, ни единой буквы, ни какого-либо намека, как будто его и вовсе никогда не существовало. Первой мыслью было, что Хантер погиб, что она ошиблась, ее выстрел убил его. Северина пришла в ужас от того, что натворила. Она убила человека, которого любила больше всего на свете, больше жизни. Слезы градом катились из ее глаз, а она, уткнувшись в телефон, смотрела на профиль целующего ее в щеку Хантера. Они были так счастливы вместе, а теперь его нет. И это была только ее вина. И Северина возненавидела себя, проклиная за то, что когда-то научилась стрелять. Ей понадобилось больше часа, чтобы хоть немного успокоиться, замедляя бешеный ритм сердца, отражавшийся на мониторе резкими скачками пульса, и прислушаться к голосу разума. И в конце концов она убедила себя, что такого просто не может быть. Что тогда она бы нашла об этом записи, что людей не стирают после их смерти. Здесь что-то другое. Вот только что. Как он мог просто исчезнуть и почему? Северина нашла Филиппа и всю информацию о нем. Можно было бы попробовать связаться с ним, но она боялась все испортить, подставить Хантера, если тот не посвятил друга во все происходящее. Она не знала, что и думать, постоянно отмахиваясь от назойливой мысли, что придумала его, что сошла с ума. Потому что Хантер был. На видео в ее телефоне и частичкой маленького человечка, который рос сейчас у нее в животе. Он был с ней. Он был ее. Но что же тогда случилось? Хантер не мог сам это сделать. Северина была уверена в этом. О компьютерах он знал на уровне среднестатистического пользователя. Но ты бы никогда не заподозрила в нем и снайпера. А Хантер был им. Так почему же ты не допускаешь мысли, что он мог сделать и это? Что он скрывал от тебя что-то еще? Ты ведь его совершенно не знаешь. Может, Хантер Морроу никогда не существовал. Может, не только имя Беннет было выдуманным. Настойчиво твердил внутренний голос, подпитывающийся ее неуверенностью в себе в том, что кто-то мог бы полюбить ее по-настоящему. А теперь, с твоим исчезновением, он просто удалил созданную фальшивую личность. Может, все, что произошло, и было настоящим планом с самого начала. И не было никаких чувств. Только великолепная игра. Чтобы ты, дурочка, поверила и доверилась ему. А когда план с поимкой Тео не удался, Хантер просто отослал тебя куда подальше. Это было очень больно. Это разрывало ее на куски. Эта мысль терзала ее следующие несколько дней, в течение которых она ни разу ни с кем не заговорила, отказывалась от еды и лекарств и просто смотрела в одну точку, игнорируя любые попытки медсестер привлечь к себе ее внимание. Они даже пригласили психолога, который что-то спрашивал ее, долго и нудно что-то рассказывал сам и пытался как-то образумить ее, но не добился абсолютно никакого эффекта. Потому что Северине было все равно. Ей было пусто. «Так, ну и что у нас здесь происходит?» В ее палату вихрем ворвался хмурый доктор Стентон. Он уезжал на 4 дня на конференцию и совершенно не обрадовался, когда ему сообщили о поведении одной из его пациенток. «Я собирался выписывать вас, когда вернусь, но теперь об этом и речи быть не может. Последние анализы просто ужасные. О чем вы думаете, Северина?» Но та и бровью не повела в его сторону. Она просто застыла, не отрывая взгляда от окна, за которым медленно кружились снежинки. «Северина, что произошло? Вы связались с тем мужчиной?» Обеспокоенно спросил Уильям, присаживаясь на край ее кровати. Он был уже не рад, что предложил ей сделать это. Что он сказал? Но ответ ему и так был очевиден. Вряд ли бы она впала в такое состояние, если бы узнала что-то хорошее. «Северина, послушайте». Уильям потянулся, чтобы взять ее за руку, но та не дала ему даже возможности сделать это. «Я сломаю тебе пальцы, если ты прикоснешься ко мне», произнесла она совершенно бесцветным голосом, даже не взглянув на него. «Извини, я просто хотел поддержать». Стентон даже не заметил, как вслед за ней перешел на «ты», хотя обычно не позволял себе такого. «Слушай, мне жаль, если твой мужчина оказался хуже, чем ты думала, и отверг тебя. Но сейчас тебе нужно думать не о нем. Сейчас самое важное – это ты и твой ребенок. И если тебе плевать на себя, то позаботься хотя бы о нем». Северина только шмыгнула носом, лежа на боку и подтянув к себе колени. Ей хотелось умереть. Хантер сломал всю ее броню, и теперь у нее не было сил бороться ни за себя, ни за кого бы то ни было еще. «Так, вставай. Пошли, покажу тебе кое-что», твердо сказал Уильям через 5 минут молчания, поднимаясь на ноги. А когда Северина снова его проигнорировала, он достал с тумбочки ее джинсы и свитер и кинул их на кровать. «Либо ты встаешь и одеваешься сама, либо я потащу тебя по коридорам в этой тонкой больничной рубашке. У тебя 5 минут. Я буду ждать снаружи».